До сего времени он провел в замке уже 3 месяца. Трагвару удавалось удержать себя от скатывания к болезненным и, следовательно, бесполезным тайникам собственной памяти. Имя Артура уже не вызывало прежней жгучей ненависти, накатывающей подобно острой боли. Образ владычицы потускнел и расплылся. Трагвар знал, что его жестоко и гнусно обманули, что обманут был, скорее всего, весь народ Халлана. Он уже начал нащупывать пути к потайным заклятиям, распростершимся незримым занавесом над халландскими землями. Однако теперь ему уже не хотелось просто отомстить за свои поруганные чувства. Нужно было понять, что же в действительности произошло тогда, 17 лет тому назад. Каким же образом владычице в действительности удалось взойти на престол? Ответ на этот вопрос Трагвару предстояло найти самому. Письменных свидетельств этих дней не нашлось и в библиотеке замка. Да и откуда было им взяться, если прежний хозяин пролежал мертвым незнамо сколько столетий? Но для этого ему предстояло освоить еще не одно сверхсложное заклятие. Научиться сплетать воедино капризные и опасные магические одушевленные силы. Трагвар с удвоенным старанием налег на учебу. Мертвый маг был доволен им. Они продвигались вперед очень быстро. «У тебя поистине большие способности, сын мой», – частенько говаривал учитель, после того, как крылатый пес играючи справлялся с очередной заковыристой колдовской головоломкой. Тем временем незаметно миновала осень. Пришла мягкая и дождливая южная зима. Красный замок разительно преобразился. Теперь он напоминал со стороны развороченный муравейник. Многочисленные слуги Трагвара постоянно сновали взад и вперед, стараясь побыстрее исполнить приказы требовательного хозяина. Трагвар был строг и не спускал провинностей. Однако куда больше, чем крылатого пса, обитатели замка боялись сурового Гормли. Тот сам сворачивал головы нерадивым. В декабре, наконец, выпал легкий снежок. При виде тонкого белого покрывала, накинутого на двор и крыши, Трагвар не смог удержаться от вздоха. Он ведь обещал лесным гномам вернуться и не сдержал слова. Хотя кем бы он стал тогда? Жалкой куклой. Марионеткой в руках владычицы и ее любимчика. Здесь он, по крайней мере, смог подняться над серой повседневностью, обрести знания и силы, каких никогда бы не добился в Халлане. «Нет, все обернулось к лучшему», – твердил себе Трагвар. Вскоре он уже с усмешкой вспоминал собственные чувства, когда увидел свою обожаемую владычицу в объятиях простого смертного. «Глупец. Маленький наивный глупец. Да какое тебе дело до этих самозванных хозяев Халлана, управляющих им чародейством и волшебством? Пусть делают, что хотят. Настанет время». Мы разберемся во всем, и там будет видно. Но во всяком случае, в покое я вас не оставлю. Каким образом можно заставить вновь предстать перед собой давно свершившиеся события? Не откладывая, спросил учителя Трагвар. О, ты решил заглянуть в прошлое. Это можно, но очень трудно. Даже я, признаюсь, ни разу не прибегал к этим заклятиям, «хотя и знаю, как должно их строить. Но что тебе хотелось бы увидеть?» «Конец прежней династии холландских королей». «Что ж, время, наверное, было любопытным. Но всему свой черед. Эти чары пока опасны для тебя. Но скоро, я думаю, и они станут тебе по плечу. Подожди». Учитель даже не удивился, что мне захотелось собственными глазами «взглянуть на эти события», – подумал Трагвар. «Уж не ждал ли он от меня этого?» И вновь потянулись заполненные до предела дни. Трагвар совершенно не помнил, что когда-то он любил и веселую компанию сверстников, и немудреные их развлечения. Он не забывал, конечно же, упражняться с мечами и иным оружием. Однако обо всех прочих простых человеческих радостях он и думать забыл. Прошлое подернулось туманом. Он видел перед собой лишь бесконечные вереницы еще не прочитанных томов, океаны еще не раскрывших свои тайны, пожелтевших страниц. Да чего же мелка все-таки обычная человеческая жизнь? Круг привычных, набивших оскомину домашних дел и забот. Вечный круговорот рождения, взросления и смерти, мелкие страсти, никчемные дела. Даже править такими ничтожными существами, да нельзя, должно быть скучно. Это занятие, скорее всего, подойдет для тех, кто любил в детстве мучить котят и отрубать головы щенкам для развлечения. А может быть, он не прав. Может, именно в таких, как он, нуждается это несчастное слепое стадо, не способное даже зажечь огонь от собственного внутреннего пламени. Может, судьба, рок таких, как он, пасти так и не проснувшихся своих младших братьев, потешающихся своими ничтожными игрушками и не думающих об опасности многотрудного пути по тонкому льду над будущим там, в черной глубине мира, слепыми и кровожадными волшебными силами, враждебными всему живому. Трагвар, в который уже раз и так и эдак поворачивал точно камни, одни и те же аргументы, никак не придя к какому-то решению. А учитель тем временем все настойчивее и настойчивее начинал расспрашивать, чем собирается заняться его ученик после того, как полностью войдет в права хозяина замка старого дракона. Трагвар кое-как уклонялся от конкретных ответов, однако чувствовал, что долго так продолжаться не может. «Для того, чтобы решить, что делать дальше, мне непременно надо заглянуть в прошлое», – наконец заявил он мертвому магу. «Совершенно правильно, мой мальчик», – неожиданно услыхал в ответ крылатый пес. «Без понимания прошлого не поймешь настоящего и уж точно не сможешь решить, что станешь делать с будущим. Не беспокойся, тебе уже осталось не так много. Скоро ты сам сможешь сплести нужное заклятие. И не только сплести, но и удержать достаточно долго в узде, питающей его силы. А потом, после того, как ты узнаешь все, что захочешь, мы вернемся к этому разговору». Миновал Новый год. Трагвар и Гормли отметили его вдвоем роскошным праздничным обедом. Крылатый пес, отродясь, не едал таких изысканных яств. Все они, как одно, совершенно незнакомые. Привратник, посмеиваясь, называл их Трагвару. Однако вычурные заморские наименования ничего не говорили выросшему на скудных казенных харчах ученику школы меча. Прошли в непрерывных неустанных трудах январь и февраль. Подступил март. Растаяли даже те невеликие сугробы, что успели скопиться в тенистых местах под стенами замка. Миновал уже почти год, как Трагвар покинул холландскую столицу. Он старался ничем не привлекать к себе внимания. Он ни разу не пустил в ход заклятие дальновидения, подавив себе соблазн заглянуть во дворец владычицы. Нельзя было рисковать. Владычица сведуща в магии и уж, конечно же, заметит столь неприкрытое вторжение чужого взора. Потом, когда он станет искуснее. «Учитель, но почему же они не преследовали меня и не попытались взять Красный замок?» — как-то задал давно мучивший его вопрос Трагвар. Он и в самом деле не мог объяснить этого. Теперь он хорошо знал, каким способом можно отыскать человека по его астральному следу. Если Атор не щадил своих воинов для поимки его, Трагвара, то отчего же не было пущено в ход магия? Ведь от замка до холландской границы рукой подать. Что стоило бы прислать сюда несколько сот гвардейцев Атора? Трагвар очень сомневался, что в конце прошлого лета и прошлой осени он смог бы оказать хоть какой-то серьезный отпор. Сейчас, когда у него под рукой всегда есть дракон и еще кое-какие милые создания, осада Красного замка, конечно же, обойдется врагу недешево. И тем удивительнее, что ему так легко дали уйти. «Видишь ли», – зарокотал в ответ мертвый маг, – «не так-то легко выследить даже в астрале опытного чародея. Когда тебе пришлось бежать из Халлана, ты еще не был таким, но все твои немалые силы были неосознанно направлены именно на то, чтобы замести следы. Я и Гормли, мы помогли тебе, конечно, не скрою. Однако главную часть работы ты сделал сам. Враги просто-напросто потеряли тебя, да так и не смогли отыскать». «И они что, успокоились на этом? Ведь они не видели, как я вхожу в ворота Красного замка. Но уж продолжить погоню они бы могли. Какой смысл гнать меня через весь Халан, чтобы потом дать мне преспокойно уйти, куда глаза глядят?» «Конечно, ты рассуждаешь здраво», — согласился учитель. «Я бы на месте твоих преследователей тоже поступил бы точно так же. Но что бы ты сказал, если бы они считали тебя мертвым?» «Мертвым?» Трагвар даже поперхнулся от неожиданности. «Учитель, вы хотите сказать?» «Ну, разумеется». С легким оттенком самодовольства изрек мертвый маг. «Это ж всем известно. Самый надежный способ спрятать беглеца – сделать так, чтобы его не искали. И мы с Гормли попросту подкинули им твое мертвое тело. Быстро сотворили гомункулуса, и дело сделано. Они поверили, и Аторм, и даже эта хваленая владычица. Ты для них мертв». Маг хихикнул. «А мертвых преступников уже, поверь, не разыскивают». «Почему же тогда ты не сказал мне этого раньше, о учитель?» – поразился Трагвар. «Ну, во-первых, ты не спрашивал. А во-вторых, это было необходимо для тебя самого. Ты делал поразительные успехи в боевой магии, потому что все время неосознанно готовился отразить штурм. Право же, я досадую, что ты задал этот вопрос. Небось, станешь теперь отлынивать». Трагвар облегченно рассмеялся. «Отлынивать? И это после того, как вы дважды спасли меня? Да никогда и ни за что, учитель!»